Рэб Абрахам Нисен послал за Германом и показал ему свои запасы, все старые книги. У Рэба Абрахама Нисена никогда не было возможности привести их в порядок. Книги пыльными грудами лежали на полу, многие из них с разорванными обложками и потрепанными переплетами. Где-то у него хранилась опись, но ее было не найти. Он никогда не торговался с покупателями. Сколько бы ему ни предлагали, он всегда соглашался. В чем, в конце концов, нуждались он и Шеве Хадес? Старый дом на Ист-Бродвее, где они жили, был под контролем государства, ограничивающим рост арендной платы и запрещающим его снос. Хотя он знал о поведении Германа и настаивал на том, чтобы Тамара развелась с ним, старик все же умудрился найти для него оправдание. Разве можно было ожидать, что эти молодые люди будут верующими, если он сам мучился сомнениями? Как могли те, кто пережил уничтожение, верить во всемогущего и его милость? В глубине души Рэб Абрахам Нисен не питал добрых чувств к тем ортодоксальным евреям, которые пытались доказать, что в Европе не было никакой катастрофы. Рэб Абрахам Нисен излагал эти мысли Герману во время их долгой беседы перед отъездом в Израиль. Он хотел поселиться в Святой Земле, чтобы избежать трудного путешествия через подземные пещеры, которые должны пересечь мертвые, чтобы добраться до Святой Земли, где они воскреснут, когда придет Мессия. Старик не заключил никакого письменного контракта с Германом. Они договорились, что Герман будет оставлять себе от выручки столько, сколько ему необходимо на жизнь. С тех пор, как Маша получила работу в доме презрения, Герман не чувствовал, что сохраняет контроль над событиями, да и не хотел этого. Он стал на практике таким же фаталистом, каким был в теории. Он был готов позволить высшим силам руководить им, независимо от того, как они назывались, рукой провидения или Тамары. Единственной его проблемой были галлюцинации. В поезде метро он мог увидеть Машу на противоположном сиденье. В лавке звонил телефон, и ему слышался Машин голос. Проходило несколько секунд, прежде чем он осознавал, что это не она. Чаще всего звонили молодые американцы, которые хотели продать или отдать книги, оставленные им умершими родителями. Каким образом они узнавали о книжной лавке Рэба Абрахама Нисена, Герман понятия не имел, так как старик никогда нигде не давал объявлений. Все это было для Германа неразрешимой загадкой. Доверие Рэба Абрахама Нисена, Тамарина готовность помочь ему, ее преданность Едвиге. С той ночи в Кэтсхилл Маунтайнс у них с Тамарой не было физической близости, их отношения были совершенно платоническими. В Тамаре проснулись скрытые деловые способности. С помощью Германа она составила каталог книг, назначила цены и отправила в переплетную мастерскую разорванные книги. Накануне праздника Пейсах Тамара запаслась агадой. Агада – легенды и сказания из Талмуда, в данном случае пасхальная агада. Подносами для сейдера, покрывалами для мацы, ермолками всех фасонов и цветов и даже свечами и досками для раскатывания теста для мацы. Она стала снабжать верующих талисами, филактериями, молитвенниками, которые были напечатаны параллельно на английском и на иврите, а также текстами, которые должны были изучать мальчики к обряду их совершеннолетия бар-мицве. Ложь по поводу торговли книгами, которую Герман так часто повторял Едвиге, вдруг стала реальностью. Однажды утром он взял Едвигу с собой, чтобы показать ей лавку. Потом Тамара отвезла ее домой, потому что Едвига все еще боялась ездить в метро одна, особенно теперь, когда была на последнем месяце беременности. Как странно было ощущать себя сидящим за праздничным столом в пасхальный сейдер с Тамарой и Едвигой и читающим тексты Агады с ними обеими. Они настояли, чтобы он надел ермолку и совершил всю церемонию. Благословение вина, символическое ощипывание петрушки, съедение нарезанных яблок с орехами и корицей и яиц с соленой водой. Тамара задала 4 вопроса из Агады. Для него и, возможно, для Тамары тоже все это было игрой, своего рода ностальгией. Но тогда что же не было игрой? Ведь ему нигде так и не удалось отыскать то, что на самом деле является действительностью даже в так называемых точных науках. В собственной философии Германа выживание базировалось на хитрости. От микроба до человека жизнь из поколения в поколение постоянно пряталась от сил разрушения. Подобно тому, как живковские контрабандисты во время Первой мировой войны набивали сапоги и блузы табаком, пряча контрабанду на своих телах, и пробивались через границы, нарушая законы и давая взятки чиновникам, так и каждая частица протоплазмы и даже целые конгломераты протоплазмы скрытно пролагали свой путь от эпохи к эпохе. Так все происходило с тех пор, как первая бактерия появилась в слизи на берегу океана, и так это будет, когда солнце превратится в потухающий пепел, и последнее живое существо на земле замерзнет или погибнет каким-нибудь другим путем, который продиктует драма конца жизни на планете. Животные признают непрочность существования и необходимость убегать и прятаться. Только человек ищет уверенности в жизни, но вместо этого он преуспел лишь в ускорении собственного падения. Еврей всегда ухитрялся проложить свой путь между преступлением и безумием. Он обманывал в Ханаане и в Египте. Авраам делал вид, будто Сара была его сестрой. 2000 лет изгнания, начиная с Александрии, Вавилона и Рима, и кончая гетто в Варшаве, Лодзе и Вильно, были одним огромным актом контрабанды. Библия, Талмуд и комментарии учили еврея лишь одной стратегии поведения – спасаться бегством от дьявола, прятаться от опасности, никому не раскрывать свои карты и, по возможности, избегать столкновения со злыми силами Вселенной. Еврей никогда не смотрел с презрением на дезертира, который прятался в каморке или на чердаке в то время, как на улицах сталкивались армии. Герман, современный еврей, пошел еще дальше в утверждении этого принципа. Он не зависел уже и от веры в Тору. Он обманывал не только Авимелаха, но также и Сару, и Агарь. Герман не заключал соглашения с Богом и не нуждался в нем. Он не хотел иметь потомство, многочисленного, как песок в море. Вся его жизнь была игрой и лукавством. Проповеди, которые он писал для раби Ламперта, книги, которые он продавал раввинам и юношам и шеботникам, его согласие с переходом Едвиги в иудаизм и с Тамариным покровительством. Герман читал Агаду и зевал. Он поднял свой бокал вина и отлил 10 капель, чтобы отметить 10 бедствий, постигших фараона. Тамара похвалила Едвигины клёцки. рыба из реки Гудзон или из какого-то озера заплатила своей жизнью, чтобы Герман, Тамара и Едвига помнили чудо исхода из Египта. Цыпленок пожертвовал своей шеей во знаменование пасхального жертвоприношения.